историческое фортепиано Иммерсела и аутентичное исполнение Бетховена. Мураками. Давайте послушаем третий концерт Бетховена в аутентичном исполнении. Исполнение Йоса ван Иммерсела, фортепиано и оркестра Тафельмузик под управлением Бруно Вайле. Запись 1996 года. От зала. Какая сильная реверберация. Слышите, вот тут еще не затих предыдущий звук, а уже вступает в следующий. Немыслимое дело. Действительно, реверберация очень сильна. Звучит триоль во вступительной части оркестра. Здесь маэстро Караян сделал бы так. Там-там-там. Задал бы направление. А у этого оркестра просто там-там-там. Разница огромная, хотя по-своему интересно. Инструменты слышны каждый в отдельности. Да, вот отчетливо слышен гобой. Такая манера исполнения. Приближенная к камерной музыке. Именно. Такое исполнение вполне имеет право на жизнь. Сайто Кинен это тоже свойственно. Да, все разговаривают друг с другом. Я имею в виду инструменты. По многим деталям это исполнение заметно отличается от предыдущего. Здесь не слышны согласные. Не слышны согласные? Не слышно начало каждого звука. Пока не очень понятно. Ну, как объяснить? Возьмем звук «а-а-а-а». Одни только гласные. Если к ним добавить согласные, получится «та-ка-ка» или «ха-са-са». Поставить «та» или «ха» в начале просто. Вся загвоздка в последующих звуках. Если сказать «та-та-та», получится одни согласные, и мелодия развалится. А если сделать так «та-ра-ра» или «та-ва-ва», окраска звука изменится. В музыкальном понимании хороший слух — это умение управлять согласными и гласными. У этого оркестра в разговоре инструментов согласные не слышны. Хотя отторжение не вызывает. Вот как. На мой взгляд, без реверберации звук был бы немного навязчивым. Согласен. Возможно, именно поэтому они и выбрали для записи такой зал. Аутентичное исполнение звучит интересно, свежо. Но, не считая настоящую барочную музыку, его редко услышишь. Особенно если речь о Бетховене или Шуберте. Чаще всего это оркестр современных инструментов с едва заметным налетом старины. Ну, пожалуй, вы правы. В этом смысле нас ждет интересное время.